Глава 15. На студии царила суета. Сегодня будем снимать целый блок юмористических песенных номеров. В качестве актеров выпускники театралок со всей страны с хорошими навыками пародистов. В качестве материала плагиат из будущего. В качестве режиссера и творческого руководителя скромный я. Так-то и без меня справится, но мне все равно делать нечего. Отъезд Леннона в тундру образовал мне дыру в графике. А что бы там Вилка ни говорила, лежать на диване и плевать в потолок я не люблю. Скучно. Вот был бы комп, смартфон или хотя бы видак с хорошей фильмотекой. Другое дело. Но пока с досугом полный швах, приходится спасаться от скуки и работы. Первая пара участников — парень и девушка. Он одет в кожаные штаны, кожаную куртку, украшен очками-авиаторами, а на голове — имитирующий пышные темные кудри парик. Она в классическом советском сарафане и платочке на голове. Архетип — ветреный стиляга и по уши в него влюбленная простушка. Цель — показать, что в таких типов влюбляться чревато. Помимо них на сцене расположились музыканты, которые будут имитировать игру на инструментах. Все под фанеру. Товарищи, все репетировали, поэтому давайте постараемся сэкономить государству пленку и время друг другу. Выкатил я немножко мотивации участникам. На счет три. Раз, два, мотор. Заиграл энергичный рок-н-ролл. И мужик-стиляга начал натягивать русский язык на каноничное рок-н-ролльное звучание, не забывая разгуливать по сцене и всем видом показывать, какой он классный и как себя любит. «Здравствуй, дорогая, как твои дела?» «Игорь Корнелюк, милый». Пренебрежительный тон и сквозящий в каждом жесте нарциссизм возлюбленного не отпугнули нашу советскую няшу-скромняшу, которая проникновенно отвечала припевом: «Милый, мне так очень грустно было». Выбирайте себе нормальных, работящих комсомольцев, уважаемые дамы, иначе поматросят и бросят. Впрочем, мне говорить легко, я не среднестатистическая женщина в стране, где за тяжелые послевоенные годы привыкли брать в мужья кого угодно, лишь бы одной не остаться. «Стоп!» — скомандовал я, когда музыка стихла. «Очень хорошо, товарищи, спасибо большое!» — похвалил артистов. «Вы свободны!» Артисты откланялись и ушли за кулисы. А на сцену выбрались монтажники, принявшиеся оформлять ее атрибутами среднестатистической советской квартиры. Здесь выпускницу уже не подтянешь, не солидно. Поэтому одолжили в Хабаровске оперную певицу средних лет, которая, облачившись в халатик, мокрое полотенце вокруг головы, тяжелые некрасивые очки и, собрав волосы в тугой пучок, внешне постарела на десяток лет. Но гораздо тяжелее перевоплощения ей далась запись песни. Там ведь специально нужно петь плохо, что вызвало у профессионалки затруднения. Но справилась. У нас вообще народ, как правило, справляется, в полном соответствии с анекдотом про кирпичи коммуниста. Монтажники закончили оборудовать сцену, дама опустилась на табуретку за накрытой белой скатертью и оснащенной вазой с цветами стол. Я скомандовал мотор, и она принялась с болезненной миной покачиваться на стуле туда-сюда, взявшись за голову и покачиваясь так в музыке. В нужный момент положила руку на сердце, как бы подчеркивая откровенность своих слов, и начала жаловаться в камеру. «Что это такое? Просто жуть!» Алла Пугачева. Делу время. «Этот номер одним дублем не снимешь. Монтаж будет плотный, высокодинамичный. Поэтому в фонограмме пришлось играть трижды. А певице ходить по сцене, падать на кровать, накрывая голову подушкой, втыкать в уши беруши с последующим полной надежды взглядом в потолок. Слышно, нет?» И почти моментальным разочарованием, которое она вымостила, растоптав оправдавшие надежд беруши. Ну и стук швабры в потолок. до которого больше 3 метров, так что просто тыкает ручкой за верхнюю кромку кадра. «Огромное спасибо, Матильда Егоровна», — поблагодарил я певицу. «До свидания». Откланявшись, она покинула сцену, уступив место монтажникам. Мужики вынесли муляж пивной на ливнухе в неповском антураже. Из-за кулис вышел мордатый кучерявый детина, в котором насмотренный советский гражданин без труда узнает Вячеслава Невинного. «Гайдай, не может быть, еще не снял. Поэтому я позволил себе подрезать песенку с декорациями. В кино потом вставим, когда Леонид Иович его сочинит и захочет снять». «Огромное спасибо, что согласились ради такой мелочи прилететь на Дальний Восток, Вячеслав Михайлович. Поблагодарил я пока еще не всенародно любимого, и это придет попозже, артиста. Начнем, если вы не против». Невинный был не против и занял свое место за прилавком. Мотор. «В жизни давно я понял, губит людей не пиво». В отсутствие сырья в виде кинофильма пришлось добавить Невинному клиентов, которые смачно цедили пивасик, выгребали из карманов последние копейки, а одного даже избила жена имитацией полена. «Стоп! Очень хорошо! Большое спасибо, товарищи!» — поблагодарил я. «До свидания!» Еще у нас по этой же теме будет дюновское «Если было море пива». Но ее снимают на том конце страны, в Крыму, на побережье. В эфир попадет под названием «Песня алкоголиков», чтобы не поняли неправильно. Монтажники оформили сцену в декорации цыганского табора, и на нее выбрался наш городской кружок цыганской песни. Гримеры поработали отлично. Наши дамы средних лет, прости господи, стали выглядеть моложе и красивее. Мотор. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет. Гадалка. Так-то никакого юмора, а очень хороший, не лишенный смысла шлягер. Но худсовет подмахнул обоснование «Сатира на мракобесие». Здесь тоже за один дубль не снимешь. Сначала запечатлели танцы, затем крупные планы певиц, старательно подгоняя фонограмму под артикуляцию, чтобы монтировать проще было. И в конце отсняли танцевальный номер с большими картами, из-за которых вылезали певицы. «Огромное спасибо, дамы! Вы все большие молодцы!» — похвалил я кружок. Дамы в ответ пригласили забегать попить чаю, и я согласился. Там очень вкусными печеньками и булками кормят. В такие места ходить — одно удовольствие. Монтажники очистили сцену от старых декораций, натянули на задний план нарочито примитивную панораму Москвы со сталинскими высотками. Поставили на средний план картонные деревья и не менее картонные фонари. Справа ларек с цветами, слева лоток с пирожками. Актерская пара замечательная. Мощная во всех смыслах дама в красном пальто, норковой шубе и валенках. И ее кавалер, ниже спутницы, почти на голову, тщедушный интеллигент в толстых очках и рыжий. Одет в советские ботинки, пальто и шапку-ушанку. «Мне надоело петь про эту заграницу». Комбинация, бухгалтер. Взявшись под руку, они принялись прогуливаться по аллее туда-сюда. В процессе певица купила суженому пирожок, которым с ласковой улыбкой его и накормила из своих рук. А в конце подарила своему бухгалтеру цветочки. Хороший номер получился, потешный. Ну и песенка надежно залезет соотечественникам в голову. Сцену снова переоборудовали, на этот раз в имитацию летнего кафе. И мы за 40 минут отсняли людный номер о том, как важно пить соки. Вячеслав Малежик, соковыжималка. Типа социальная реклама. Для последнего номера нам сцена не нужна, поэтому мы со съемочной группой отправились в соседнюю студию этого же павильона, где 2 последних дня шла подготовка к съемкам сатирического клепешника «За деньги, да». Или песня жены кооператора. В моем времени звезда интернета «Инстасамка» этой песней закрепляет в неокрепших головах парадигмы общества потребления. А в эти времена она выглядит сатирой, которая настроит народ энергичнее потешаться над зарождающимся классом жен советских новоришей, которые очень любят выглядеть, как галочка Брежнева в худшие годы, вся в мехах и тоннах ювелирки. Дорого-богато. «А я вообще делаю, что хочу!» — нарочито мерзким, гнусаво-обиженным голосом запела наряженная в золото-бриллианты и подобранной не по фигуре Шанель швея Зоя Ивановна с нашей игрушечной фабрики. Она у нас в фольклорный кружок ходит, славится артистизмом, а вот и подписал чисто как свою. Текст пришлось изрядно перелопатить, звук несколько пострадал, не те технологии пока, но оно того стоило. Эффект ожидаем мощный, вплоть до хоровых скандирований припева кооперативным женам вслед силами советских школьников. Прилично себя вести надо, потому что, а не в цыганщину играть. Поручив монтаж простых номеров своим ремесленникам, отправился домой, где мы с Виталиной до самой ночи печатали нейроманта. Вот и закончился очередной хороший день.